Глава 9. Когда инспектор Карри и его сотрудники вошли в большой зал, там находилась лишь мисс Бельвер. Она двинулась им навстречу с самым решительным видом. «Я Джульетта Бельвер, компаньонка и секретарь миссис Сэрроколт. Это вы обнаружили тело и позвонили нам?» «Да. Обитатели дома в большинстве своем сейчас находятся в библиотеке. Мистер Сэрроколт остался в комнате мистера Гулбрандсена, дабы проследить, чтобы там ничего не трогали. Доктор Маверик, первым осмотревший тело, в скором времени придет туда. У него появились неотложные дела в другом крыле дома. Вас проводить к нему? Будьте так любезны». «Деловая женщина», — подумал инспектор. «Похоже, у нее все под контролем». Он последовал за ней по коридору. В течение следующих 20 минут полицейские проводили рутинную процедуру осмотра места преступления. Фотограф сделал необходимые снимки. К полицейскому хирургу вскоре присоединился доктор Маверик. Спустя полчаса карета скорой помощи увезла бренные останки Кристиана Гулбрандсена, после чего инспектор Карри приступил к официальному расследованию. Льюис Сэрроколт проводил его в библиотеку, где полицейский окинул своим проницательным взглядом собравшихся там людей и сделал краткие мысленные заметки. Пожилая седовласая леди, леди среднего возраста, симпатичная девушка, он не раз видел, как она разъезжала в автомобиле по местным дорогам, странного вида американец и ее муж, двое молодых людей, занимавшихся в доме непонятно чем, и эта деловая женщина, мисс Бельвер, которая позвонила в полицию и встретила его. Завершив осмотр, инспектор Карри произнес заранее заготовленную небольшую речь. «Я понимаю, какие чувства вы сейчас испытываете, и надеюсь, что задержу вас не слишком долго. Завтра утром на свежую голову мы сможем поговорить более подробно. Тело мистера Гулбрандсена обнаружила мисс Бельвер, и я попрошу ее рассказать в общих чертах, как это произошло. Мистер Сэрроколт, если вы хотите подняться к вашей жене, я не возражаю. Когда мы закончим с мисс Бельвер, я хотел бы поговорить с вами. Всем все понятно? Вероятно, в доме имеется небольшая комната, где... Мой кабинет», — сказал мистер Сэрроколт. «Как вы считаете, Джоли?» «Я сама хотела предложить перейти туда», — ответила мисс Бельвер. Она двинулась через большой зал. Инспектор Карри и сопровождавший его сержант последовали за ней. Предложив полицейским сесть, мисс Бельвер сама удобно расположилась в кресле. Можно было подумать, что вовсе не инспектор Карри, а она проводит расследование. Тем не менее, он сразу взял инициативу в свои руки. Инспектор Карри обладал приятным голосом и деликатными манерами. Он выглядел спокойным, серьезным, а на его лице застыло как будто несколько извиняющееся выражение. Порой люди недооценивали его, но он был не менее компетентен в своей сфере деятельности, чем мисс Бельвер в своей. Однако инспектор Карри предпочитал не афишировать это. Он откашлялся. «Основные факты я узнал от мистера Сэрроколда. Мистер Кристиан Гулбрандсен был старшим сыном покойного Эрика Гулбрандсена, основателя фонда Гулбрандсена и прочих учреждений. Он являлся одним из попечителей расположенного здесь колледжа и приехал вчера с неожиданным визитом. Это так?» «Да». Инспектору Карри чрезвычайно импонировала ее лаконичность. «Мистер Сэрроколт находился в отъезде в Ливерпуле», — продолжил он, «и вернулся сегодня вечером поездом, прибывающим в 6:30». «Да». По окончании ужина сегодня вечером мистер Гулбрандсен заявил о намерении поработать в своей комнате и удалился после того, как подали кофе. Правильно? «Да». «А теперь, мисс Бельвер, пожалуйста, расскажите, как вы обнаружили его тело?» «Сегодня вечером в доме произошел очень неприятный инцидент. Один молодой человек, страдающий психическим расстройством, впал в буйное состояние и стал угрожать мистеру Сэрроколду револьвером. Они оказались запертыми в этой комнате. В конце концов, молодой человек дважды выстрелил. Вы можете увидеть отверстие от пуль в стене. К счастью, мистер Сэрроколд остался невредим. После этого молодой человек совершенно потерял над собой контроль. «Мистер Сэрроколд послал меня за доктором Мавериком. Я позвонила по домашнему телефону в его комнату, но он отсутствовал. Я нашла доктора в компании одного из его коллег, рассказала ему, в чем дело, и он тут же отправился сюда. На обратном пути я решила зайти к мистеру Гулбрансону, чтобы спросить, не желает ли он чего-нибудь, горячего молока или виски, перед сном. На стук в дверь он не ответил, и я вошла в комнату. Увидев, что он мертв, я позвонила вам. Надежно ли запираются входные двери в доме? Может ли посторонний незаметно проникнуть внутрь? Через боковую дверь террасы в дом может войти кто угодно. Она запирается только перед тем, как все укладываются спать, поскольку в течение дня люди постоянно ходят в колледж и возвращаются оттуда. Насколько мне известно, в здании колледжа живут от 200 до 250 малолетних преступников. Да, но оно тщательно охраняется и контролируется. Никто не может без спроса покинуть его. Мы, разумеется, проверим это. Не давал ли мистер Гулбрансон какого-либо повода для возникновения, скажем, неприязненного отношения к нему? Может быть, он принимал какие-то непопулярные решения? Мисс Бельвер покачала головой. Нет-нет, мистер Гулбрансон не имел никакого отношения к управлению колледжем и решению административных вопросов. Какова была цель его визита? Понятия не имею. Но он огорчился, узнав об отсутствии мистера Сэрроколда, и сразу же решил дождаться его возвращения. Да. Значит, дело, по которому он приехал, касалось мистера Сэрроколда? Да, но оно почти наверняка было связано с фондом. Понятно. Он успел переговорить с мистером Сэрроколдом? Нет, не успел. Мистер Сэрроколд приехал перед самым ужином. Но после ужина мистер Гулбрансон сказал, что ему нужно написать важное письмо, и ушел к себе. Он не предлагал мистеру Сэрроколду побеседовать. Мисс Бельвер немного помедлила с ответом. «Нет, не предлагал». «Довольно странно. Ведь он остался специально, чтобы дождаться мистера Сэрроколда, что создавало для него определенные неудобства». «Да, пожалуй». Казалось, мисс Бельвер впервые осознала эту странность. «Мистер Сэрроколд не сопровождал его, когда он пошел к себе?» «Нет, мистер Сэрроколд остался в зале». «И вы, конечно, не знаете, в какое время был убит мистер Гулбрансон». «Возможно, мы слышали выстрел. Это было в 9:23». «Вы слышали выстрел? И это не вызвало у вас тревогу?» «Видите ли, это случилось при необычных обстоятельствах». Она подробно рассказала о сцене между Льюисом Сэрроколдом и Эдгаром Лоусоном, происходившей в то самое время в этом кабинете. «Стало быть, никому из вас не пришло в голову, что выстрел мог быть произведен внутри дома?» «Нет. Мы все испытали облегчение, когда поняли, что выстрел раздался не в кабинете». Немного помолчав, мисс Бельвер добавила с мрачным видом. «Кто бы подумал, что в одном и том же доме, в одно и то же время могут произойти убийство и покушение на убийство». Инспектор Карри согласился с этим замечанием. «И тем не менее, — неожиданно сказала мисс Бельвер, — мне кажется, именно это и побудило меня зайти потом к мистеру Гулбрансону. Я намеревалась спросить, не нужно ли чего ему, но это был всего лишь предлог. Мне хотелось удостовериться, что с ним все в порядке». Инспектор Карри бросил на нее пронзительный взгляд. «Почему вы решили, что с ним может быть не все в порядке?» «Не знаю. Наверное, из-за прозвучавшего выстрела. В тот момент ему никто не придал значения, но потом я вспомнила о нем и решила, что это был звук выхлопа автомобиля мистера Рестарика». «Автомобиля мистера Рестарика?» «Да, Алекса Рестарика. Он приехал этим вечером на автомобиле, сразу после того, как все это случилось». «Понятно. Вы ничего не трогали в комнате, когда обнаружили тело мистера Гулбрансона?» «Разумеется, нет», — ответила мисс Бельвер. «Я знаю, что в таких случаях нельзя ни к чему прикасаться». В ее голосе прозвучал упрек. И затем, когда вы привели нас в комнату, все там было в точности так же, как и в момент обнаружения тела?» Мисс Бельвер задумалась. Она откинулась на спинку кресла и сощурила глаза. «Должно быть, у нее фотографическая память», — подумала инспектор Карри. «За исключением одного», — нарушила она, наконец, молчание. «Пишущая машинка была пуста». «То есть, когда вы вошли в комнату в первый раз, в машинку был заправлен лист бумаги, и затем он исчез?» «Да, я почти уверена, что из машинки торчал лист». «Благодарю вас, мисс Бельвер. Кто еще входил в комнату мистера Гулбрансона до нашего прибытия?» «Ну, естественно, мистер Сэроколд. Он оставался там, когда я выходила встречать вас. Еще там были миссис Сэроколд и мисс Марпл». «Миссис Сэроколд настояла на том, что ей необходимо увидеть мистера Гулбрансона». «А кто такая мисс Марпл?» — спросил инспектор Карри. «Пожилая леди с седыми волосами, школьная подруга миссис Сэроколд. Она приехала погостить дня 4 назад». «Еще раз благодарю вас, мисс Бельвер. Все, что вы рассказали нам, предельно ясно. Теперь я хочу побеседовать с мистером Сэроколдом. Да и, наверное, с этой леди, мисс Марпл, так ее зовут. Я поговорю сначала с ней, и затем она может идти ложиться спать. Некрасиво вынуждать женщину, тем более в таком возрасте, бодрствовать в столь позднее время. Она и без того, должно быть, пережила шок. Я тогда скажу ей. Будьте любезны». Мисс Бельвер вышла из кабинета. Инспектор Карри поднял голову и посмотрел в потолок. «Гулбрансон», — задумчиво произнес он. «Почему Гулбрансон? Рядом живут 200 неуправляемых юнцов. Это вполне мог сделать один из них. Но почему Гулбрансон? Для них он незнакомец». «Мы еще не знаем всего», — заметил сержант Лейк. «Пока мы еще не знаем ничего», — возразил инспектор Карри. В этот момент на пороге появилась мисс Марпл. Инспектор вскочил с кресла, демонстрируя галантность. Пожилая леди слегка зарделась, и он поспешил успокоить ее. «Не нужно расстраиваться, мэм. Пожилые дамы любят обращение мэм», — подумал он. «По их мнению, все офицеры полиции непременно принадлежат к низшим классам и поэтому должны выказывать им знаки почтения». «Конечно, все это очень печально, но нам необходимо установить факты и во всем разобраться». «Да-да, конечно, я понимаю», — сказала мисс Марпл. «Это очень нелегко, не правда ли? Я имею в виду во всем разобраться, поскольку пока вы разбираетесь в одном, не видите другого. И зачастую люди разбираются не в том, в чем нужно. Происходит это случайно или нет, сказать трудно. Фокусники называют это дезориентацией. Они такие хитрые, не правда ли? Я никогда не могла понять, как им удается фокус с чашей, в которой плавает золотая рыбка, ведь ее нельзя сложить в несколько раз, как вы считаете?» Инспектор Карри смотрел на нее с удивлением. «Да-да, конечно», — согласился он. Возникла небольшая пауза. «Итак, мэм», — вновь заговорил инспектор, «мисс Бельвер рассказала нам о событиях сегодняшнего вечера. Вам всем пришлось очень нелегко. Да. Действительно, события были весьма драматичными. Сначала эта разборка между мистером Сэроколдом и... Он справился со своими записями. Эдгаром Лоусоном. Очень странный молодой человек, заметила мисс Марпл. Я сразу почувствовала в нем какую-то неестественность. Не сомневаюсь, что вы сразу это почувствовали, сказал инспектор Карри. И затем... Не успела улечься волнение, как выяснилось, что убит мистер Гулбрансон. Я так понимаю, что вы и миссис Сэроколд приходили посмотреть тело. Совершенно верно. Она попросила меня пойти вместе с нею. Мы старинные подруги. Ясно. И вы отправились в комнату мистера Гулбрансона. Никто из вас ничего не трогал, когда вы находились в комнате? «Нет-нет, мистер Сэроколд предупредил нас, чтобы ни к чему не прикасались». «Вы случайно не заметили, мэм, был ли заправлен в пишущую машинку лист бумаги?» «Нет, — быстро ответила мисс Марпл. «Я сразу же обратила внимание на его отсутствие, поскольку мне показалось это странным. Мистер Гулбрансон сидел за пишущей машинкой. Значит, он наверняка что-то печатал. Да, я сочла это очень странным». Инспектор Карри бросил на нее испытующий взгляд. «Вы общались с мистером Гулбрансоном, пока тот находился здесь?» «Совсем немного». «О чем вы с ним беседовали? Это было что-то важное, можете вспомнить?» Мисс Марпл задумалась. «Он интересовался состоянием здоровья миссис Сэроколд, в особенности ее сердцем». «А что, у нее какие-то проблемы с сердцем?» «Насколько я понимаю, никаких». На несколько секунд в комнате повисла тишина. «Вы слышали выстрел во время ссоры между мистером Сэроколдом и Эдгаром Лоусоном?» — спросил, наконец, инспектор Карри. «Вообще-то я его не слышала, поскольку немного глуховато. Но миссис Сэроколд сказала, что он раздался на улице, где-то в парке». «Мистер Гулбрансон покинул зал сразу после ужина?» «Да, он сказал, что ему нужно написать письмо». «Он не выражал желания поговорить с мистером Сэроколдом?» «Нет». Чуть помедлив, мисс Марпл добавила. «Видите ли, они уже до этого немного поговорили». «В самом деле? Когда? Насколько я знаю, мистер Сэроколд вернулся домой перед самым ужином». «Это так, но он прошел через парк, а мистер Гулбрансон вышел его встретить, и они некоторое время прогуливались взад и вперед вдоль террасы». «Кто еще знает об этом?» «Думаю, никто», — ответила мисс Марпл. «Конечно, если только мистер Сэроколд не говорил об этом миссис Сэроколд. Дело в том, что я случайно увидела их, наблюдая в бинокль за птицами». «За птицами?» «Да, по-моему, это были чижи». Чижи инспектора Карри явно не интересовали. «Вам случайно не удалось услышать, о чем они говорили?» Ее невинные синие глаза встретились с его взглядом. «К сожалению, я разобрала только отдельные фрагменты». «И что же это были за фрагменты?» Мисс Марпл немного помедлила с ответом. «Конкретно ничего сказать не могу, но они были озабочены тем, как бы скрыть что-то от миссис Сэроколд, дабы оградить ее от этих известий. Так выразился мистер Гулбрансон, а мистер Сэроколд сказал: «Я согласен. Прежде всего, необходимо подумать именно о ней». Они также говорили о большой ответственности и что им, вероятно, следует обратиться за советом. Немного помолчав, она сказала: «Думаю, вам лучше расспросить об этом самого мистера Сэроколда». «Мы обязательно сделаем это, мэм». «Больше ничего необычного сегодня вечером вы не заметили?» Мисс Марпл снова задумалась. «Все это очень необычно, если вы понимаете, что я имею в виду». «Да-да, понимаю». Внезапно сознание пожилой дамы словно пронзило молния. «Я вспомнила об одном довольно необычном инциденте. Мистер Сэроколд не позволил миссис Сэроколд принять ее лекарство. Мисс Бельвер была этим крайне недовольна». Она улыбнулась. «Но это, разумеется, такая мелочь». «Да, конечно. Ну что же, благодарю вас, мисс Марпл». Когда за мисс Марпл закрылась дверь, сержант Лейк сказал: «В таком возрасте и такой острый глаз...»